В матерую соблазнительницу, конечно, она не обратилась. Однако выглядела далеко не рядовой курортницей из кубанской станицы, но девушка столичной, уверенной в себе, модной. И результаты немедленно последовали. Портье, прежде от кроссворда не отвлекался принципиально, расплылся в приветливой улыбке. Таксисты, что дежурили у входа, и вовсе встретили ее восхищенным посвистом. И даже между собой заспорили, кто ее на пляж Института моря повезет. Правильно в Италии говорят. Совершенные формы женщин не обязательны. Нужно просто умело оттенять то, что имеешь. Правда, итальянские мужчины красотой дам любуются корректно, будто портретом Джоконды. А местный таксист ее за полчаса успел позвать и в ресторан, и в аквапарк, и когда подъезжали, даже замуж. Хотя у самого, ладно, что обручальное кольцо, еще половины зубов нету. А Надя, пусть привлекать научилась, но отшивать пока нет. Заткнуть его фонтан не смогла и еле дождалась, пока такси затормозит у проходной пляжа. В России дурнушкой быть тяжело, а привлекательной еще труднее. Наверное, на пляже ее мужики тем более преследовать будут. Однако публика тут оказалась более воспитанной или просто разборчивой. Пока она выбирала шезлонг, всего пару заинтересованных взглядов в нее метнули, а спасатель, карауливший водную технику, и вовсе оказался хамом. Заговорила с ним, глаза не смотрит, слова цедит сквозь зубы. Покататься только на водном велосипеде можно, а мотоцикл не дают, если специальные водные права предъявишь. Надя постаралась принять надменный вид. Изрекла. Я вообще-то на яхте хотела. В смысле на катере спасатель метнул взор на единственное плавсредство, что качалось на волнах у причала. Надя пригляделась. Обычная шаланда, изрядно потертая, из атрибутов роскоши лишь тент да несколько шезлонгов. И гордая надпись на борту «Торнадо». А она воображала шхуна, паруса и наморщила нос. «Другой у вас нет?» «Разгоняется, между прочим, до 50 узлов», – пожал плечами спасатель. И злорадно добавил. «Но арендовать ее можно только всю целиком. $1000 за 2 часа. Годится?» «Нет, совсем не годится», – растерялась Надя. «Я думала, как на городском пляже, рублей 400 человека». «Ну, езжай на городской!» – нелюбезно откликнулся собеседник. Да, ситуация усложнялась. Но сдаваться Митрофанова не собиралась. С независимым видом продефилировала к шезлонгу, нацепила темные очки и принялась наблюдать. Ей бы только увидеть капитана Матвея, а как к нему подобраться, она придумает. Однако яхточка, похоже, была пуста, а расспрашивать вредного спасателя, где капитан и его команда, девушка не решилась. Минут через 40 к плавсредству приблизилась компания. Человек 10 девушек и молодых людей. Долго о чем-то спорили со спасателем, и, наконец, тот извлек рацию. Произнес несколько слов. Надя из шезлонга внимательно наблюдала. И очень скоро из будочки медпункта походкой в развалку вышел мужчина. Митрофанов вперилась в него жадным взглядом. Загорелый, черноволосый, поджарый, в тельняшке. Он, Матвей, больше некому. Лениво приблизился к курортникам, коротко с ними поговорил и отправился свой катерок раскочегаривать. Ох, влиться бы в развеселую компанию, задумалась Надежда. Но как? Все парни при своих дамах по возрасту и годятся младшие братья. И мат через слово. Придется опять ждать. Но сколько? Вдруг молодежь яхту до самого вечера арендовала. Оставалось лишь наблюдать с берега, как молодняк с важным видом расселся в шезлонгах на верхней палубе, а капитан ловко отчалил от пирса. Управляется за своим судном один, без помощников. Спасатель ему только канат в причала бросил. «Вот тебе и блестящий план», — расстроилась Надя. Однако уходить с пляжа не спешила. Все равно она в отпуске, вот и будем пока что купаться и загорать. «Катать молодняк хуже нет». Всюду лезут, ржут в полный голос. Девицы едва от берега отплывешь, лифчики скидывают. Обжиманцы начинаются, поцелуйчики. И пьют все больше, чем могут. Одну каракатицу сегодня вообще в туалете стошнило. А убрать за собой даже не попыталась. Они ж богачи, яхту арендовали. Матвей едва дотерпел, пока двухчасовая прогулка завершилась. Больше всего хотел спрыгнуть сейчас в машину и домой. В одиночество, тишину. Но только на вечер у него еще один выезд. И люди в море собрались серьезные. Яхта к их приходу блестеть должна. Вот и пришлось самый солнцепек заниматься уборкой. Парился на палубе со шваброй и минуты считал, когда солнце наконец сядет, когда закончится бесконечный рабочий день, когда вообще завершится ужасная ситуация, в которой он очутился. Матвей яростно драил пол, когда вдруг услышал: «Вам помочь?» Голосок нежный, ангельский. Вскинулся, увидел, на пирсе симпатичная пампушечка стоит. Животик аппетитный, кругленький, лицо уютное, еще и шляпка широкополая, как у его мамы была. Оторвался от ведра, распрямил спину, ухмыльнулся. «А ты умеешь?» «Разумеется. Хотя швабры, как у вас, от веревок, еще не пробовала». Последовал веселый ответ. «Тебе что, делать нечего?» — вздохнул он. «Ну, не то чтобы совсем нечего», — развела руками красотка. «Просто жаль вас стало. Не мужское это дело — полы мыть. Глупо отказываться, когда предлагают помочь. Ну, залезай». Он помог девчонке пройти на яхту. 10 минут работы гостя выдержит. Уже хорошо. Он хотя бы пока перекурит. Однако та подошла к миссии ответственно. Первым делом вылила из ведра грязную воду, тщательно сполоснула швабру и принялась наяривать. Щеки раскраснелись, попкой вертят, загляденье. «Ну ты, Матвей, устроился!» — крикнул с берега Пашка, дежурный спасатель. Матвей выбросил за борт окурок. Подошел к девчонке, заглянул в глаза, молвил: «Зря стараешься покатать, все равно не смогу. Я здесь не хозяин». Она только улыбается. «А я ее не прошу. У меня просто сердце доброе». И улыбается ласково. Сама, правда, тоже запыхалась. Пот со лба утирает. Матвея, конечно, не сильно удивило, что девчонка с ним познакомиться рвалась. Не часто, но цеплялись к нему красотки. Все-таки капитан. И за штурвалом, сам знал, он смотрится неплохо. Но столь оригинальным способом еще ни разу не клеились. Фантазерка-толстушечка. И вообще она ему понравилась. Глаза лучистые, губы пухлые. А больше всего фигурка хороша. Потому он щедро предложил: «Бросай тряпки. Пиво будешь?» «Мы еще палубу не домыли», — строго произнесла она. Но швабру с видимым облегчением отставила. Матвей провел ее на корму, усадил в тенечки. Принес из холодильника пару ледяных бутылок. И как-то для самого себя незаметно выложил под ее сочувственным, внимательным взглядом всю свою непутевую жизнь. Когда на душе тяжело, исповедь сама собой льется. Матвей родился здесь, в Приморске. До 17 лет жил обычно. Школа. С другими мальчишками лазил по окрестным горам. Болтались вечерами по пляжу. Покуривал, выпивал немного. Честолюбивых планов, как и большинство пацанов в городке, не лелеял. Куда ему? В учебе крепкий середнячок. В основном потому, что отец за двойки лупил нещадно. В институт пошел с единственной целью, только чтобы в армию не сгреметь. И в Москву поехал не потому, что это город больших возможностей, просто там вузов больше. А поступить даже легче, чем в Краснодаре, где бюджетные места по своим распределяют. Учился он средний, шансов зацепиться за столицу не видел. Для того особый характер нужен, наглый, пробивной. Кому руку лизнешь, а кого и подставишь. Матвей этого не умел, да и не хотел. И подработку, не проживешь ведь на стипендию, нашел себе скромную, без амбиций. Страховые полисы продавать. Почти не сомневался. Ничего у него не получится. Агент, он быстро понял, должен быть абсолютно бесчувственным. Его в дверь, он в окно. Гонит, а из него словно с гуся вода. Надоедает клиенту, пока измором его не возьмешь. Да и красноречие нужно. И врать надо, честно глядя в глаза. Первое время продажи у него действительно были куром на смех. Уже готов был сдаться. Да пришла в голову идея. Собственным доходом с покупателем полиса делиться. Комиссионные ведь у агента неплохие. Вот он и предлагал: «Приходник напишем, допустим, 30 тысяч. А реально вы мне только 28 заплатите. А еще 2 я из своего вознаграждения вам добавлю». Люди, особенно москвичи, халяву любят. Тут Матвей угадал верно. Некоторые, конечно, пытались подвох найти. Даже в офис страховой компании звонили. Но там заверили: никакой крамолы в предложении агента задорожного нет. Хочет собственное вознаграждение урезать — его право. И даже если с полиса он 500 рублей зарабатывал, с 10 получалось уже 5000. Постоянно клиенты появились, посмеивались, но ценили его. Своим друзьям агента бессеребренника советовали, а коллеги смеялись, анекдот вспоминали: «Покупаю по рублю, продаю по 90 копеек. Прибыли нет, зато какой оборот». Но у Матвея в голове чуть не впервые в жизни сразу смелые мысли зароились. Раз получилось здесь преуспеть, может, и в большем получится. Еще очень кстати он полезное знакомство завел. Однажды с парнем, что в отделе убытков работал, разговорился. Тот про собственное ноу-хау рассказал, как клиенту выплаты получать без возни с гаишниками. и оформление кучи бумажек. Всего-то и нужно слегка милицию подкормить. И стражи порядка охотно напишут. Повреждения автомобиля нанесены неизвестными лицами, разыскные мероприятия результатов не дали, дело закрыто. Вот еще одно уникальное торговое предложение. Разворотили вам, допустим, на парковке всю морду и смотались, естественно, разливался перед клиентами Матвей. А вызывать милицию, ждать часа три, пока подъедут, времени нет. И за бумажками потом к ним бегать тоже не хочется, и не надо. 5000 мне и получайте из сервиса отремонтированную машинку. И риска почти никакого, если вдруг шум поднимется. Главные виновники – менты, а он – рыбешка мелкая. Вот и пошло. Денег все больше, жизнь все ярче. На квартиру в столице, как многие пытались, Матвей не скопил, считал бесполезно. Тратил их в свое удовольствие. Рестораны, одежда модная. Хобби дорогостоящее завел, парусный спорт. Давно о нем мечтал, еще когда в родном Приморске наблюдал, как богачи бороздят на яхтах морскую гладь. Возможностей на водохранилищах столичных, конечно, поменьше, чем в его городке, но лето и здесь есть, пусть жалкое. И очень скоро захотелось ему собственную яхту купить, да с мотором, да желательно не совсем уж старушку. Правда, тут совсем другие деньги требовались. По цене с квартирой московские сравнимые. И Матвей, вот парадокс, накопить на жилье не собрался. А когда любимого дела коснулось, решил. Попробую. Ну как? Хоть 1000 страховых полисов оформлю, все равно не хватит. Снова идея нужна, оригинальная. И опять придумал. Агентов в их страховой компании работали сотни. Зарплату никому не платили. В штат не зачисляли. Всей прибыли процент с клиента. Номерные бланки страховых полисов выдавали просто под расписку. А сдавать их, уже оформлены, можно было когда хочешь. Матвей однажды полис оплаченный аж спустя месяц принес, и ничего, слова не сказали. А денег по каждому страховому договору минимум 20000. Если дорогая иномарка, то и все 60-70, вот он решил. Раз в офисе такие порядки, средства можно в дело пускать, только в очень надежные, чтобы ни под каким видом их не потерять. Так и поступил. 500000 собрал по 15 полисам и отнес не в офис головной, а в банк. Положил под проценты на месяц. Срок короткий и прибыль, хоть барка коммерческая, несерьезная получилась. Но курочка ведь по зернышку клюет. В один банк 500000, в другой еще 500. И теперь всегда деньги, что накапливались, отдавал в страховую с задержкой на месяц-два. А пока они у него находились, крутил как мог. Водку перепродавал, сигареты, колбасу копченую, подсолнечное масло. Пару раз случалось, что клиент, которого он полис оформлял, попадал в аварию. Писал заявление о выплате. Но проблем не возникало. Матвей мигом отвозил в офис и полис, и деньги за него. И придраться ни к чему. Документ оформлен, как положено. Страховой взнос внесен полностью задолго до инцидента. Страховая компания премию безоговорочно выплачивала. А своей кураторше пожилой, если та ворчала, Матвей всегда песни пел, что пришлось ему, допустим, на родину срочно уехать, тетя заболела, и подкармливал конфеты, букеты, духи, старушка таяла. Личных сбережений, пусть понемногу, все прибавлялось. Уже на комнатуху в дальнем пригороде бы хватило, но никак не на яхту. И тут на помощь снова его знакомый пришел. Тот, что в отделе убытков работал, предложил объединить усилия и ресурсы, да начать из Финляндии машины гонять на продажу. Тогда, 5 лет назад, это очень выгодно было. Убеждал Матвея. Озолотимся. Благо, в тачках прекрасно разбираемся оба. Английский, чтобы за границей с продавцами общаться, худо-бедно знаем. И на таможне, уверял, у него знакомые есть. И покупатели найдутся сразу. Звучало это заманчиво, сладко. Однако соглашаться Матвей не спешил. На разумный риск готов был идти всегда. Но здесь уж слишком много на карту надо ставить. Но только надвигалось очередное лето, журнал «Катера и яхты» пестрел объявлениями продажи техники. Да и любовь у Матвея случилась. Девчонка высший сорт, красивая, веселая москвичка. И тоже без ума от катеров, приключений, скорости. Водные лыжи обожала. Едва представлял ее сияющее, счастливое лицо в ореоле брызг, сразу на все был готов. Потому рискнули. Сначала скромненько выступили, пригнали опелек да Volkswagen. Все прошло как по маслу. Наварили на каждой машинке по зеленой пятерке. И следующей поездке уже куда серьезнее гнали Mercedes с Lexus'ом. Почти новые годовалые, под заказ. А рядом с финишем, в паре сотен километров от Москвы по Тверью, попались. Сами, конечно, дураки, остановились глубокой ночью на лесной обочине по малой нужде. Хотя, наверное, их бы по-любому остановили, зажали в клещи. Вели, судя по всему, от самого Петербурга. Что поделаешь против пятерых вооруженных парней? Спасибо, хоть живы остались. Машины, как и грабители, доблестная милиция, естественно, не нашла. Вот и вышла. Вместо яхты собственный долг огромный. Друг, что в отделе убытков работал, с горя запил. Матвей пытался выкрутиться, кредит взять или у знакомых занять под любой процент. Но только банки ему отказали. Какой, мол, из вас заемщик? Московской прописки нет. Основной род занятий – студент дневного отделения. А приятели, кто готов был деньгами судить, мало того, что проценты, еще и залог требовали. Квартиру, машину. Откуда они у него? И, как назло, в страховой компании проверка началась. Кураторша позвонила и велела, чтобы немедленно представил отчет и деньги по всем заключенным договорам. А когда выяснилось, что денег нет, на карьере, разумеется, был поставлен жирный крест. Спасибо, уголовное дело не завели. Просто вчинили иск на всю сумму да с процентами. Чтобы расплатиться, больше года впахивал на трех работах по 18 часов в сутки. И девушка. Еще недавно она казалась такой понимающей и надежной. Бросила его без колебаний. Столицу Матвей возненавидел. Когда рассчитался с долгом, ни на день в Москве не задержался. Сразу домой в родимый Приморск. Мыкался на сезонных работах, шиферил, даже яблоки на совхозных полях собирал. И только год назад повезло. Взяли его почти по специальности, катать народ на яхте. Ну и тут злой рок. Девушку молодую по неосторожности покупил. Толстушка сочувственно погладила его по руке, вздохнула. «Но ты, говорят, не виноват. Та девица ведь сама под винты кинулась, да?» Матвей мрачно кивнул. «Ух, я бы после такого вообще жить не смогла», — продолжала девчонка. Придвинулась к нему близко-близко, отдала тонким ароматом прокаленных на солнце волос и пенящей туалетной воды. Пробормотала. «Бедный». Матвей осторожно коснулся ее колена. Пампушка вздрогнула, но отодвигаться не стала. Виновато произнесла. «Жара жуткая, у тебя пива больше нет?» «Мне вечером в море», — слабо запротестовал Матвей. «Выветрится», — заверила она. «С твоим весом примерно за полтора часа». «Ты что ли врач?» — улыбнулся он. «Всего лишь дочка врача», — откликнулась та, слегка повысив покойную мамочку в звании. Из медсестер в полноценные доктора. И с удовольствием отхлебнула из новой бутылки. Матвей, конечно, не отставал. А помощница его добровольно смущенно произнесла. «Я понимаю, конечно, как тебе тяжело. Прости, что спрашиваю. Но ты ведь профессионал. Яхты управляешь как бог. Неужели отвернуться не успел?» «Мы быстро шли», — покаянно опустил голову он. «Не затормозишь». «Тормозить бесполезно, но обойти запросто». «Чтобы ты понимала», — отмахнулся Матвей. И ничего с собой поделать не мог. Перед глазами вновь вставало лицо той девчонки, окровавленное с недоуменным застывшим взглядом. «Давай еще выпьем», — хрипло произнес капитан. «Давай», — откликнулась девушка. Но в этот раз отхлебнула совсем чуть-чуть. Впрочем, Матвей этого уже не заметил. Его, кажется, понесло. Обнял новую знакомицу, зарылся лицом в ее волосы, пробормотал. «Не могу вспоминать». И красавица, пусть робко, напряженно, подалась к нему еще больше, таяла в объятиях, шептала. «Ты ни в чем не виноват. Ни в чем». А он вдруг выкрикнул тяжелое, наболевшее. «Слабак, я больше никто, если бы только...» И осекся. «Не терзай ты себя», — мягко произнесла собеседница. «Сам же говоришь, она была за буйками, и сделать на такой скорости ничего уже нельзя». Он отстранился, обхватил руками голову, глухо молвил. «Я бы смог и за буйками, и на любой скорости, но мы не всегда делаем то, что можем. Понимаешь меня?» Пиво, да на вчерашние дрожжи, сделало свое дело. Лицо новой знакомой он теперь видел, словно сквозь пелену. Оно расплывалось, качалось, таяло. И голос ее доносился, как сквозь вату. «Не понимаю». «И не надо тебе понимать». Язык ворочался с трудом. «Я виноват, и точка. Так всем будет проще». А в уши, словно колокола, бил ее голос. «Почему ты не смог? Пьяный, что ли, был?» «Да за кого ты меня принимаешь?» — взъярился он. «Я за штурвалом никогда». «Ладно тебе», — хихикнула она. «А сейчас мы что делаем?» «Сейчас другое дело. Мне уже все равно». Тяжело вздохнул Матвей. «И все равно я не понимаю», — прямо произнесла девушка. «Ты морской волк, сразу видно. Ты бы даже если 100 узлов шел, и то отвернул бы». грубейшая примитивная лесть, но слышать ее было настолько приятно, и Матвей хрипло произнес: «Послушай, девочка, не лезь туда, куда не надо». А она внимательно взглянула на него и парировала: «Так тебе самому легче станет, если расскажешь, выговоришься». Однако, пусть он и пьяный был, инстинкт самосохранения все равно взял верх. «Все, проехали», — повысил голос капитан, «без разницы, кто яхты управлял», и добавил сарказмом: «Главное, что все счастливы». «Да, ты уж точно счастлив», — печально улыбнулась гостья и неожиданно поднялась, прощебетала: «Спасибо за пиво, Матвей, я пойду». Он опешил: «Куда? У нас в санатории сейчас обед», — беззаботно откликнулась толстушка. «Ну мы же...» — Матвей осекся. «Что ей сказать? Останься, нехорошо с тобой». «Но ей самой, светлый, будто солнечный луч, что за счастье сидеть с ним, пьяным, мрачным?» А красавица на прощание легонько коснулась губами его виска и шепнула: «Не терзай себя, Матвей, ты замечательный. Не уходи!» Он все же не удержался, крикнул ей вслед. Но девушка, неожиданно резво для своей полноты, уже сбежала по сходням на пирс и на прощание даже не обернулась. По пути в гостиницу Надя прихватила на уличном рынке персиков, в магазинчике ледяной минералки и уже предвкушала, как свое удовольствие почитает, а то и вздремнет. Тем более, что встреча с Матвеем утомила ее чрезвычайно. И пусть задорожно никакого признания не сделал, она практически не сомневалась. Капитан по неизвестным причинам взял на себя чужую вину. А кого он покрывает, пускай уж Димка узнает. Одного не учла: Россия далеко не Европа. В номере духота, от кондиционера эпохи социализма толку крайне мало. Распахнула окно. Шум, народ уже на вечерний променад выбирается, музыканты в летних кафешках инструменты настраивают. Да и вообще грустно. Димки рядом нет, комнатка крошечная, мебель казенная. В туалете трубы противными голосами поют. «Лучше опять на море пойду», — решила Надежда. «Там хоть ветерок, пейзаж». Приняла душ, нацепила прохладную льняную тунику, тоже из Италии покупка, и отправилась. Но на дорожку, что к морю ведет, выйти не успела. Вдруг услышала: «Надюшка!» Однако голос не Димин. Обернулась, увидела. От столика в летнем кафе ей Женя машет. Вот странно. Не такой примолк маленький городок, а фотограф ей, считай, за сутки в третий раз уже на глаза попадается. «Привет!» Надя сдержанно улыбнулась. А тот сияет. Из кафе выскочил, дорогу ей преградил, спрашивает: «Ты куда?» «А куда все курортники ходят?» — пожала она плечами. «На море, конечно». «Да ну, там жара еще, давай лучше кофе выпьем». Странный человек, ведь знает уже, что она здесь с другим. Сам хорош собой, строен. Запросто может выбирать из юных студенток и прочих развеселых девиц. Однако неприкрыто оказывает ей знаки внимания. Все-таки что-то нужно ему от нее. Только что Надя может ему предложить, кроме редкого издания из фонда своей библиотеки? Или он через нее к Диме подобраться пытается? Ну зачем? Кофе? Почему бы и нет? Задумчиво произнесла она. Вошли в кафе. Полуянов, когда они куда-то ходили вместе, обычно плюхался на самое удобное место и ждал, пока Надя сядет. Женя повел себя галантно. И местечко показал с видом на море, и стул ей отодвинул. И посоветовал: «Кофе на песке закажи, здесь очень вкусный». Будь Митрофанова звездой, восприняла бы это как должное. Однако она была не самой красивой в мире библиотекарша, поэтому подозрительно спросила: «Жень, вчера уже спрашивала, опять повторю, почему мы с вами все время встречаемся, будто случайно?» «А ты не рада?» — весело воскликнулся тот. «Я просто заинтригована», — улыбнулась она. «Ты же местный, и вы вроде на пляж принципиально не ходите. А ты здесь и утром, и днем, и вечером». «Москвичи тоже в Кремле ходят», — хмыкнул Женя. Поднизил голос и загадочно произнес: «А что до меня, я на пляж хожу не отдыхать, а работать». «И кем? Бесплатным фотографом?» «Ну, в том числе». Наде неудобно было продолжать допрос, но она никак не могла понять, в чем Женина выгода. Не до удовольствия же он тратит собственное время и память на флешке. Тем более вчера вообще новую фотокамеру приобрел, якобы для того, чтобы ее, обычную, но с изюминкой, заснять. И произнесла как можно мягче, чтобы он не обиделся: «Или тебе за фотографии заплатить надо?» «С ума сошла!» — фыркнул он и важно добавил: «Портретные съемки — мое хобби, а работа у меня куда прозаичнее. Я на местную газетку пошел, Приморский вестник называется. «Вот это да!» — вырвалось у Нади, и она ему польстила. Никогда бы не подумала, что у тутошной прессы столь серьезный уровень. «Газетка на самом деле дрянная», — отмахнулся Евгений. «Фантазии никакой. Вчера чертовски оригинальное задание выполнял. Фоторепортаж на тему «Сезон в разгаре», а на прошлой неделе — пляжи и парки нашего города». «А я в Приморский вестник не попаду?» — заинтересовалась девушка. «Не-а, у редактора предпочтения стандартные. Дети на мелководье, семейки на водных велосипедах», — поморщился парень. «Пытался мужиков с пивом и водлой ему подсунуть. Не взял. Не позитивно, — говорит». «Забавно», — оценила про себя Надя. «Гражданский муж у меня корреспондент. Поклонник фотокор. Но все равно не стыковка». «А если ты вчера про сезон в разгаре снимал, почему ж без фотоаппарата на пляж пришел?» — невинным тоном поинтересовалась она. «Ох, девушка, да вы прямо детектив!» — заворчал Евгений. «И все-таки. Или это секрет?» Женя спокойно откликнулся. «Да никакого секрета. Пляж я днем снимал, а утром у меня другое дело было. Певицу Марию Первую знаешь?» «Слышала что-то», — неуверенно откликнулась Надя. «Голоса ноль, поет про любовь-морковь, мотив два аккорда, попса короче». «Согласен, но тетка модная, и рентик у нее неплохой. Газета «Экспресс» заплатит за нужную фотку, конечно. А Машка эта первая сейчас здесь, в Приморске, поправляет здоровье в люксе местного санатория». «Ну и как ты собирался делать нужную фотку без фотоаппарата?» Надя по-прежнему не понимала. «А я и не делал, только подготовительную работу вел». «Важно», — откликнулся Евгений. «Тут покрутился, там поспрашивал, я же многих знаю. В гостиницах, в спа наших местных. Ну и выяснил, что после обеда она на теренкур пойдет, спортивный ходьбой заниматься. А вечером институт моря, на пляж. Вот и сопровождал ее незаметненько, везде. Вдруг наделался за сниму обнаженку. А то и пламенную страсть. Она же на каждом углу кричит, я, мол, по мужу в трауре. Скорблю, тоскую. Однако любовничка с собой в Приморск привезла. Поселился он в другом месте, в твоей гостинице, кстати. И в город они вместе не выходят, шифруются. Но где-то же им надо пороку предаться. Вот я и жду». «Значит, ты еще и папарацци?» – развеселилась Митрофанова. «Ага, местного значения», – улыбнулся в ответ Евгений. «Певичку-то подкараулил?» – поинтересовалась девушка. «Нет пока», – поморщился он. «На теренкуре в лесах обнималась, правда, со своим красавцем. Я заснял, но за обжиманца платят ерунду. Обнаженка и секс нужны. А на пляже институтском они с хахарем в море на яхте вышли. Тоже облом. У меня объектив хоть и длиннофокусный, но настолько далеко не берет. В экспрессуху, в общем, нечего слать». «А на какой яхте они-то катались?» – заинтересовалась Надя. «Торнадо, на которую девушку в море задавили. Даже ты знаешь. На пляже только разговоров», – пожала плечами она, – «с ужасающими подробностями». И взглянула вопросительно. «Может быть, Жене что полезное по делу сообщит?» Однако тот лишь отмахнулся. «Да ничего там не было ужасающего. Обычный несчастный случай. Она далеко заплыла. Ну и капитан не усмотрел». «А вот и нет», — едва не вырвалась у Надежды. Однако делиться информацией с представителем местной прессы не стала. Разговор свернул на жару, толпы курортников и свежие столичные анекдоты. А когда кофе был выпит, Женя отклонила все ее попытки оплатить счет, а потом отправился ее до пляжа провожать. Наде с ним было легко, и завистливые взгляды одиноких дамочек, следовавших мимо, льстили. Но все равно что-то беспокоило, тревожило. Допустим, Женя ее убедил, что вчера они два раза абсолютно случайно встретились. Но сегодня в кафе у гостиницы фотограф целенаправленно ее ждал. Зачем? Будь она сверхуверенной в себе итальянкой, и не сомневалась бы, просто понравилось ему, вот он и бегает. Но Надя оценивала собственные внешние данные весьма скромно. Да Евгений попытки не сделал, допустим, ей свидание назначить или хотя бы приобнять. Но на Жигала тоже не похож. Счет оплатил сам, за фотографии своих денег не потребовал. Может, она ему как источник информации нужна? Однако ни о чем он не расспрашивал, даже не пытался. Загадка, короче. На всякий случай подальше надо держаться от этого фотокорреспондента, велела себе Митрофанова. Хотя, с другой стороны, она же в отпуске. Курортный роман, да еще и в присутствии Димы, заводить неразумно и подло. Но легкий флирт себе можно позволить запросто. Тем более, что Женя в койку ее не тянет.